Значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде. У времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения. 600 лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем 600 лет в нашей поздней истории. Это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная. Время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, хотя, конечно, за эти 20 человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гомора и резиденция Лота, человека из Харана, вступившего в близкое родство с урским искателем? Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие. Ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого, совокуплялись с собственным отцом. Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги, и все-таки в целом то время было консервативнее, чем наше, образом жизни, складом ума и привычками. Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов. Воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее. Короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой в часы меньшей собранности ума, например, ночью при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца. Причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно, днем, в часы ясности, это казалось вероятным юному Иосифу, этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харан, что в земле Нахарин еще его отец, и значит тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю Амореев, как-то указал ему владыка богов, всего только из Харана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был сыном Харана. Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харан, город дороги, превращали в брата, а прозелита Лота, соответственно, в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены. Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синьярские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданиях правила равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим. Например, солнце, когда оно заходило планетой Нинурту, влияющие на государственные и военные дела, или планету Мардук с созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто Мардуком, а не Нурту Солнцем. Он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление. Помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца Урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его странника личная история.